Попавший ко мне том Плутарха содержал жизнеописание основателей древних республик. Эта книга оказала на меня совсем иное действие, чем страдания молодого Вертера. Вертер научил меня тосковать и грустить, тогда как Плутарх внушил высокие мысли. Он поднял меня над жалкими, себелюбивыми заботами, заставив восхищаться героями древности. Многое из прочитанного было выше моего понимания. Я имел некоторое представление о царствах, об обширных пространствах, могучих реках и безбрежных морях. Но я был совершенно не знаком с городами и большими скоплениями людей. Хижина моих покровителей была единственным местом, где я изучал человеческую природу. А эта книга показала мне новые и более широкие арены действия. Я прочел о людях, занятых общественными делами, о тех, кто правил себе подобными или убивал их. Я ощутил в себе горячее стремление к добродетели и отвращение к пороку, насколько я понимал значение этих слов, связанных для меня лишь с радостью или болью. Это заставило меня восхищаться миролюбивыми законодателями, но мой с Солоном или Кургом скорее, чем Ромулом и Тезеем. Патриархальная жизнь моих покровителей внушила мне прежде всего именно эти понятия. Если бы мое знакомство с людьми началось с молодого воина, жаждущего славы и битв, я, вероятно, исполнился бы иных чувств. Потерянный рай вызвал во мне иное и гораздо более глубокое волнение. Я принял его, как и другие доставшиеся мне книги, за рассказ об истинном происшествии. Читая, я ощутил все изумление и ужас, какие способен вызвать образ всемогущего Бога, ведущего войну со своими созданиями. При этом я часто проводил параллели с собственной судьбой. Как и у Адама, у меня не было родни. Но во всем другом мы были различны. Он вышел из рук Бога во всем совершенстве, счастливый и хранимый заботами своего Творца. Он мог беседовать с высшими существами и учиться у них, а я был несчастен, одинок и беспомощен. Мне стало казаться, что я скорее подобен сатане. При виде счастья моих покровителей я тоже часто ощущал горькую зависть. Еще одно обстоятельство укрепило и усилило эти чувства. Вскоре после того, как я поселился в сарае, я обнаружил в карманах одежды, захваченной мною из твоей лаборатории, какие-то записки. Сперва я не обратил на них внимания, но теперь, когда я мог их прочесть, я внимательно ознакомился с ними. Это был твой дневник за 4 месяца, предшествовавшие моему появлению на свет. В нем ты подробно, шаг за шагом, описывал свою работу, перемежая эти записи с дневником твоей повседневной жизни. Ты, конечно, помнишь их, вот они. Здесь ты запечатлел все, что связано с моим злополучным рождением. Здесь подробнейшим образом описана моя уродливая наружность, и притом такими словами, в которых выразилось все твое отвращение и которых мне никогда не забыть. «Будь проклят день моего рождения!» — восклицал я. «Проклятый Творец! Зачем ты создал чудовище, от которого даже ты сам отвернулся с омерзением? Бог в своем милосердии создал человека прекрасным по своему образу и подобию. Я же являюсь изуродованным подобием тебя самого, еще более отвратительным из-за этого сходства». У сатаны были собратья-демоны, в их глазах он был прекрасен, а я одинок и всем ненавистен.